Наверное, это не очень просто посмотреть рояльный дворец, но мы что-нибудь придумаем, сказал друг Игнацио Префума. В скобках заметим, что Префума, которому русский язык необходим повседневно, подчас пытался недостаток каких-то русских слов заменить словами итальянскими. Так возник рояльный дворец, что по мысли Префума означало дворец королевский. Итак, Префума сообщил свое решение о рояльном дворце Джанкарло. Тот, понимающе закивал головой, Джанкарло с его ракетной энергией все разумел с полуслова и предложил нам занять место в машине. Пока машина набрасывала на большой генуэзский холм одну петлю за другой, взбираясь все выше, я, затаив дыхание, ждал встречи с дворцом Альберти. Тем временем маленький автомобиль Джанкарло благополучно взобрался на холм и остановился у массивной кирпичной стены. Видно, дворец Альбертис был за нею. Однако проникнуть за стену было непросто. Привратник, человек преклонных лет, в комбинезоне и берете, чем-то напомнивший мне французского рабочего с заводов Рено, как потом оказалось, я не ошибся, уроженец Сан-Марино, он много лет прожил во Франции. Развел руками и заявил, что дворец ремонтируется и посещение его запрещено. У меня опустились руки. Джанкарло мало ободрил меня. Он сказал, что положение действительно серьезно. Кроме ремонтных рабочих, во дворец никто не допускается уже много месяцев, и если есть какая-то возможность помочь, то это может сделать только один человек. Я спросил, Джорджа Дория? Он улыбнулся. А вы откуда знаете? Так уже во второй раз всесильное имя Дория возникло на моем пути, и, как я убедился, тут же действие его было магическим. Джанкарло устремился к телефону и тут же вернулся. Кажется, наши дела были не безнадежны. Правда, нам надо было набросить на самый высокий генуэзский холм 11 петель вновь, чтобы в обратном порядке и вернуться в город, но не напрасно, разрешение было в кармане. Все тот же привратник из Сан-Марино вышел на звонок и, приложив ладонь к берету, ему было приятно, что все обошлось как нельзя лучше, распахнул перед нами ворота. То, что мы увидели, немало поразило нас. Это была уединенная обитель мореплавателя, одного из тех, кто мечтал быть в древней Генуе преемником Колумба. У входа во дворец мы увидели фамильный герб Альбертиса, щит в виде нагрудных лат, и на нем толстые цепи, сложенные крест-накрест, и лаконичный девиз «Сильнее, чем цепи». Но символом этого дома был не только этот герб, но и статуя, которую мы увидели на террасе, обращенной к морю. Она изображала мальчика, сидящего на берегу. В руках мальчика книга. Он только что читал ее. Нога уперлась в якорь. Взгляд обращен вдаль, видно там море. Юный Колумб. Его мечта о неведомых берегах и странах. Мечта о первооткрывании и, быть может, державного господства. Мечта Колумба и Генуи. Определенно пытливый капитан прошел землю по ее самым тайным путям. Следуя колумбовой традиции и страсти, необоримой страсти Генуи, беспокойный капитан с большого генуэзского холма продолжал плавать и открывать, но уже не было сил утвердить приоритет великой Генуи над завоеванным, закрепить открытое. Как ни сильно было желание Д'Альбертиса умножить славу Генуи, его походы не имели продолжения, а сам дом чем-то незримым напоминал генуэзское кладбище. Был и размах, и величие, но не было силы. Все, что мы увидели в этом доме, надо было понимать в связи с этой статуей. Хозяин дома много плавал, и даже в своем более чем благополучном доме, намертво утвердившемся на самой массивной генуэзской скале, хотел чувствовать себя как на корабле. Его рабочий кабинет, расположившийся в дворцовой башне, в сущности был капитанской рубкой, в которой было все, что должно быть в рубке капитана. Штурвал, компас, секстант, навигационные карты, набор оптических приборов, в которые рассматривалось море далеко вокруг. Не ровен час капитан повернет штурвал, и дворец, как с якоря, снимется со своих камней. Что же касается покоев дворца, то они являли собой своеобразный музей путешествий капитана по белу свету. У каждого путешествия свой зал со своим оформлением, мебелью и редкой коллекцией всего, что создает эта страна в ремеслах. А между тем я переходил из комнаты в комнату и думал, почему именно это поднебесное гнездо, торжественно холодное и не очень обжитое, избрал Ллойд Джордж своей резиденцией? И как могло выглядеть это странно применимое жилище весной 22-го года? Я старался представить, как это холодное гнездо выглядело при Ллойд Джордже, и чувствовал, что мне непросто это сделать. Решительно не было никаких указаний, что историческая резиденция была расположена здесь. «Простите, этот холм зовется Куарта де Эмилле?» — спросил я, когда осмотр дворца заканчивался. Человек, сопровождавший нас, смутился. «Куарта де Эмилле в противоположном конце Генуи. И там есть вилла Альбертис?» «Нет, смятение определенно охватило нашего спутника, но если допустить, что есть, что тогда? Тогда нам надо немедленно ехать туда». И вновь зазвонили телефоны, и вновь было повторено «Вилла Альбертис, Вилла Альбертис». Как и следовало ожидать, дворец, который мы осмотрели, действительно оказался для нас трагически рояльным. Произошла ошибка. Оказывается, капитан не имеет никакого отношения к вилле, которая нас интересовала. Что же касается истинной виллы Альбертис, да, той самой истинной, где жил Ллойд Джордж и где он встречался с Чичерином, то эта вилла действительно существует, при этом находится она в самом деле в местечке в Куарта де Эмилле, но, собственно, затруднения были вызваны обстоятельством, которое по существу своему следует признать счастливым. Жива хозяйка виллы Альбертис, мадам Карла де Альбертис. Да, та самая мадам Карла де Альбертис, которая дала согласие на то, чтобы ее вилла стала неофициальной резиденцией Ллойд Джорджа. Та самая мадам Карла де Альбертис, которая выполняла роль хозяйки дома, когда ее виллу посетили и не однажды Чичерин, Красин и Литвинов. Трудно сказать, служила ли эта вилла иным общественным целям, кроме сугубо частных, с тех пор, как под ее крышей встретились дипломаты. Однако в последние годы вилла была в сущности фамильной цитаделью. Немногие из генуэзцев, даже знатных, могут похвастаться тем, что они были на этой вилле. Хозяйка слышать не хочет о посещении виллы иностранными гостями, и ее упорство не уменьшилось, когда она узнала, что ее виллу хотят видеть русские. И тогда мы робко назвали имя Джорджа Дория. До сих пор это имя нам помогало. Короче, разрешение было получено столь молниеносно, что мы осмыслили этот факт, когда машина уже несла нас в Куарта де Эмилле. А теперь замечу, я был рад посещению уединенной обители капитана. Эта обитель дала мне понять в современной истории Генуи нечто такое, что лежало отнюдь не на ее поверхности и что очень точно характеризовало ее прошлое и настоящее. И вот вилла Альбертис, вернее ее внушительные врата перед нами. И форма ограды, и форма привратных башен, и фактура камня, из которого сложены ограды и башни, и пропорции, в которых темный камень соотнесен с белым, своеобразно повторяют облик самой виллы. Она маячит вдали. Особенно хороши башни, стоящие по одну и другую сторону от ворот. Высокие, правильно прямоугольные, они увенчаны такой же прямоугольной островерхой крышей. В облике башен есть что-то восточное. Говорят, что это было характерно для итальянской архитектуры XVI века, когда вилла была выстроена. По внутреннему телефону привратница сносится с хозяйкой виллы. Госпожа Карла де Альбертис готова видеть нас, и по широкой дороге, устланной битым камнем, мы идем к вилле. Много пальм, огромных, раскидистыми кронами, каждая из которых способна укрыть сравнительно большой двор. Много хвойных деревьев, ярко-зеленых, экзотических и по форме ствола, и по форме хвои.